От вершины по крутому склону шел спуск в заснеженную неглубокую долину. Гуннар шел впереди, позволив Лоре самой нести ее лыжи. За Лорой следовал Майлз, и замыкали шествие мы с Доной. Нашу маленькую группу обгоняли лихие лыжники. Норвежцы любят ходить на лыжах по пересеченной местности. И Гуннар заметил, что здесь неподалеку есть лыжный клуб. За поворотом возник маленький домик с красной крышей, незаметный с верхней площадки. На черепице лежал толстый слой снега, свисали длинные сосульки. Гуннар ключом открыл дверь, а когда вошли гости, сразу начал разжигать заранее заготовленные в очаге дрова. В домике была всего одна большая комната, скромно обставленная, с пестрым норвежским ковром на деревянном полу. Деревянные кустарные работы стулья, длинные скамьи вдоль стен. Я сразу же увидела над каминной доской картину, еще одно живописное полотно Гуннара. Художник изобразил свою хижину на фоне белых снегов и хмурого зимнего неба. «Вы всегда рисуете непогоду?» — спросила я, пока он возился с дровами. Огонь понемногу разгорался. Языки пламени охватили сухие поленья. Гуннар закрыл решетку и выпрямился, отряхивая руки. «Возможно, моя жизнь слишком спокойна и размерена, а ведь норвежцы неутомимые искатели приключений. Вот я и восполняю этот пробел в своих картинах, изображая борьбу со стихией. Наш край суров, и мы часто подвергаемся капризам природы». «Это одна из моих любимых картин», — вторглась в беседу Лора. «На первом месте та, что вы мне подарили, Гуннар. Ли, ты обязательно должна посмотреть и другие. Этот молодой человек зарыл свой талант. В этом он похож на меня. Впрочем, никогда не поздно все изменить». Дона сновала по комнате, всюду суя свой нос, разглядывая, что-то выискивая. Майлз тяжело опустился на стул и неотрывно следил за Лорой. Она улыбнулась мужу. — Ты не будешь возражать, дорогой, если мы с Гуннаром немного пробежимся на лыжах? Видимо, последний раз в этом сезоне. А вы втроем могли бы немного погулять. Мы найдем, чем заняться. Доктор произнес это с такой грустью, что, несмотря на взаимную неприязнь, в душе моей шевельнулась жалость. Правда, мне как-то и в голову не приходило, что Лора и Гуннар могут уйти вместе кататься на лыжах и оставят меня в этой малоприятной компании. Я решила прогуляться по снегу одна. Лора сгорала от нетерпения, подгоняла Гуннара, который спешил объяснить нам, как поддерживать огонь. Они вышли, пристегнули лыжи и покатили прочь, сильно отталкиваясь палками. Я заметила, что крепления на этих лыжах позволяют отрывать пятку при каждом толчке вперед, в отличие от горных лыж. Я постояла у окна, глядя, как они удаляются все дальше, чувствуя себя одинокой и никому не нужной. Мне стало холодно и неуютно. Позади меня Дона свернулась клубочком около камина, и блики огня играли на ее обезьяньей физиономии. Потом села по-турецки лицом к огню и, не оборачиваясь, заговорила с Майлзом. Разумеется, ей не терпелось затеять очередную неуместную ссору. «Ты понимаешь, конечно, что задумала Ли?» Майлз только хмыкнул, но она, очевидно, привыкла к его замкнутости и продолжала, как ни в чем не бывало. «Вы молодчина, Ли, просто умница. Подольстились к Лоре так ловко, что она, помимо своей воли, признала в вас дочь, поверила вам. Ну а теперь, когда вы убедили ее, что она обязана вернуться в кино, Лора вас просто обожает. Вы сообразили, конечно, что ваша мать — богатая женщина. Насколько я понимаю, Виктор Холлинс не оставил вам ничего, никаких сбережений от своих солидных гонораров. Лора, наоборот, вложила деньги в швейцарский банк. Что же касается завещания, так ведь его всегда можно изменить, верно, Майлз?» «Заткнись, Дона!» — взъярился доктор. Пораженная цинизмом миссис Джейф, я обернулась в тот момент, когда она, бросив на брата злобный взгляд, подняла воротник своей уродливой куртки и пулей выскочила из хижины, широко распахнув дверь. Майлз встал и закрыл за ней дверь. Затем, оставив без комментария непристойное поведение сестры, обратился ко мне. «Присядьте, мисс Холлинс». В комнате было еще прохладно, и я села, грея руки в карманах. Мои пальцы нащупали листок с нацарапанными красным карандашом угрозами. Я злилась на Гуннера и Лору, оставивших меня на съедение этим монстрам. «Пришло время серьезно поговорить? Вам не кажется?» «Этот разговор ничего не изменит. Вы с самого начала ясно дали понять, что мое присутствие в доме на Кальфарете и даже в Бергене крайне нежелательно. Но ведь я оказался прав, не так ли?» «Как вы можете утверждать подобное, мистер Флетчер? В тот первый день, когда вы заявились ко мне в отель, сразу после вашего ухода я взяла такси и поехала в Кальфарет. И я видела, как вы вели вниз по лестнице Лору, поддерживая с двух сторон, словно обреченную, неизлечимо больную. Она ужасно выглядела, постаревшая не по годам, двигалась, как сомнамбула, в полной апатии. А теперь она снова стала неотразимой молодой Лоры Уорд. И вам не кажется, что это чудесное превращение произошло лишь потому, что рядом с ней появилась я?» «Но постепенное, естественное выздоровление было бы для нее гораздо полезнее. Полное, устойчивое, а не в результате искусственного, почти мгновенного нервного возбуждения». Я не стала убеждать Флетчера. Все же он врач, что Лора здорова. Немного погодя, Майлз снова возобновил разговор, глядя на меня непроницаемыми серыми глазами, в глубине которых сверкал болезненный огонек. Я почувствовала непреодолимый страх. «Мне трудно судить о ваших истинных намерениях, мисс Холлинс. Дона явно преувеличивает. Но кто знает, может, она и права. Вам удалось почти невозможное — уговорить Лору вернуться в Голливуд. Она проглотила умело приготовленную наживку». Я не уговаривала. Все получилось само собой, мистер Флетчер. Можете не верить, но я была покорена ее талантом. Бездумно выражала свое искреннее восхищение. А потом было слишком поздно отступать. «Мне хочется думать, что вы не имели в виду ничего дурного», — сказал он. Но по его скептическому тону становилось ясно, что именно так он и думает. «Самое страшное, что угрожает ее здоровью, а может быть и жизни, это возвращение в Голливуд». «Но почему?» Я не понимала опасений Майлза. Серые глаза замерцали. «Если даже забыть о главном препятствии, Лора уже не сможет играть, как раньше. Актриса, которой рукоплескал Нью-Йорк, умерла. Но существует другая опасность, куда более страшная. Возобновление до сих пор не раскрытого дела об убийстве Гасса Олрея. Репортеры набросятся на Лору, как стая голодных волков». «Причем здесь Лора Уорд?» Я задала вопрос, вспомнив о намеках Айрин, что его алиби вовсе не такое неопровержимое, как считали полиция и судебные власти. Доктор Флетчер уставился на меня, как будто стараясь проникнуть в тайный смысл моих слов. Воцарилась тишина. Лишь потрескивали дрова в очаге и вздымались сине-красные языки пламени. Меня словно охватили стальные клещи. Я заметил его огромные ручища, сжатые в кулаки, и мне захотелось, чтобы поскорее вернулась Дона. Майлз заговорил отрывисто, резко. «Как я могу заставить вас уехать? Вы живете в бездуховном материальном мире, где все подчинено деньгам. Возможно, некая приемлемая сумма вознаградила бы вас за пустые хлопоты и дальнюю дорогу. Я знаю, вы ненавидите Лору, но мне понятно и ваше профессиональное стремление вытянуть из нее побольше интересных, желательно сенсационных подробностей для вашей книги. Он был не лучше сестрицы, но я поборола чувство омерзения и негодования. Почему вы так стремитесь выпроводить меня из Бергена? Я охраняю интересы Лоры. Я ее люблю, вы нет. Это было мне ясно с первого взгляда. Вы уже причинили моей жене вреда больше, чем осмеливались мечтать. Вы должны покинуть Норвегию, чем скорее, тем лучше. Я в состоянии возместить ваши денежные затраты, если только в этом дело. Господи, да вы любой ценой готовы избавиться от незваной гости. Но, увы, я не продаюсь. Его кулаки сжались в бессильной злобе. Да, я должен защитить свою жену любой ценой, и не вижу в этом ничего постыдного. Тогда почему вы не переубедили Лору, что это не она совершила безумный поступок, изуродовав собственный портрет? Я был убежден. Жене лучше совсем не знать о ночном кошмаре. Лоре сказал кто-то другой. Но Лора уверена, что не совершала этого безумия, и Айрин поддерживает ее. Он опять воззрился на меня ястребом. Но вы же были в комнате и видели ее с ножницами в руках. Когда я вошел, жена стояла около портрета. Но Лори, пребывавшей в летаргическом сне, могли всунуть ножницы в руку, или она сама подняла их с пола, или взяла со стола, уже после того, как портрет изуродовали. Майлз хотел возразить, но я продолжала. Как вы думаете, имеет какой-то смысл эта игра? И если да, то кто выиграет за икс? Лора была невменяема и не осознавала своих поступков. Я вынула из кармана сложенный листок бумаги. Вы думаете, Лора сочинила эту интригующую записку? Развернув лист, я положила его перед ним на стол так, чтобы он мог прочесть, но не смог дотянуться до бумаги. Корявые красные буквы запрыгали вновь перед глазами. Майлз прочитал, его лицо превратилось в застывшую бесстрастную маску, а во мне медленно закипала ярость. — Почему вы держите ее взаперти? — прямо спросила я. Отшвырнув с грохотом стул, он приблизился ко мне, сжимая кулаки. Я страшно испугалась, выскочила на улицу и помчалась по блестящей лыжне. Поодаль от хижины Дона лепила снежную бабу. Хотя снег был рыхлый, и у нее ничего не получалось, она с удовольствием развлекалась. Заметив меня, маленькая ехидно выпрямилась, отряхивая снег с перчаток. Майлз не бросился за мной. Обернувшись, я увидела, что он, постояв в раздумье на пороге, под нависшей бахромой сосулек, быстро скрылся в хижине и закрыл плотно дверь. «Да, лучше поскорее удрать, когда он выходит из себя», — игриво пропела Дона. «Лорины капризы — ничто по сравнению с его бешеной яростью. А он уже давно кипит от одного вашего присутствия, мисс Холлинс». Миссис Джейф явно наслаждалась, наблюдая мой испуг и растерянность. «Не обратили внимания, в какую сторону ушли Лора и Гуннар?» — спросила я. Дона показала рукой направление, и хотя улыбалась, в больших глазах вспыхнул недобрый огонек. «Парочка озлобленных нравственных уродов!» — промелькнула в моем сознании. Молча повернувшись спиной к злорадствующей обезьяне, я побрела по лыжному следу. Идти было нелегко, в гору, да и нас не выдерживал. и я часто проваливалась, с трудом вытаскивая ноги. Но, как ни странно, этот путь с препятствиями помог мне успокоиться. Я даже попыталась забыть разъяренного Майлса и свой страх. Наверное, я просто сгустила краски. Он и не думал мне угрожать. Я огляделась. Казалось, что Ли Холлинс одна на планете. Отсюда не было видно ни Бергена, ни побережья, лишь молчаливые заснеженные горы, обступившие высоким частоколом Ульрикен. Одна Флоен была пониже, и за ее скалистой голой вершиной начиналась полоса хвойного леса, угрюмо темневшая на фоне яркого голубого неба. Я чуть повернула в сторону. Передо мной простиралось снежное поле, которое заполняли шустрые лыжники в ярких костюмах. Вдалеке на подъеме я заметила красный свитер Гуннера и черно-белую фигурку Лоры. Они легко поднимались на холм и вот-вот исчезнут за его гребнем. Но как только я решила, что догонять бесполезно, пара неожиданно развернулась и начала спуск, двигаясь мне навстречу. Я остановилась, поджидая их, но когда они были уже в нескольких ярдах, послышался Лорин крик. Она зашаталась, пытаясь сохранить равновесие, и тяжело повалилась на бок. Скользивший впереди Гуннер быстро сбросил лыжи и через минуту был около Лоры. Я поспешила к ним, проваливаясь по пояс, уговаривая себя, что ничего серьезного не случилось. Пушистый снег наверняка смягчил удар, да и скорость была небольшой. Когда я подбежала, Гуннер уже помог Лоре встать, и она осторожно ощупывала щиколотку. «Вы ушиблись?» — крикнула я, запыхавшись. Оба повернулись ко мне, и Лора бодро улыбнулась. Я подвернула лодыжку, думаю, ничего серьезного. Не торопись так, Ли. Посмотри, ты вся в снегу, и у тебя такой испуганный вид, как будто упала не я, а ты, причем не один раз. Медленно отряхивая снег, я смутилась и залилась краской, поняв, что выдала себя с головой. Мчалась к Лоре со всех ног, как любящая дочь на помощь своей раненой матери. Боже, спаси меня! Кровь Лоры Уорт, которая текла в моих жилах, оказалась сильнее доводов рассудка и жажды возмездия. Гуннер наклонился, осматривая крепление на Лориных лыжах. Потом задумчиво поднял голову. Я увидела его серьезное озабоченное лицо. Ремень на креплении одной лыжи кем-то подрезан. В лучшем случае, Лора, вы не ушли бы далеко. В худшем — упали бы на спуске. Что и случилось. Лора сукоризной посмотрела на него. Но теперь-то вы верите мне? Понимаете, что это было сделано нарочно? Тихо произнесла она. Я сразу вспомнила исполосованный портрет, ночной шепот, угрожающую записку. Пока все эти выкрутасы таинственного злодея не представляли опасности для жизни Лоры, им владело определенное чувство, желание запугать или толкнуть на отчаянный необдуманный поступок. Но ведь Лора преобразилась, она уже не была слабой, потерянной женщиной. А если нет? И она по-прежнему запугана, просто не показывает виду, храбрится перед домашними. Когда Гуннер снял с нее вторую лыжу, и она распрямилась, я увидела ее лицо, грустное, увядшее. Моя мать побледнела и выглядела напуганной, даже в большей степени, чем прежде. — Вы понимаете, — обратилась я к Гуннеру, — кто-то намерен держать Лору в непрерывном страхе, как будто день за днем готовит ее к мысли о неизбежной гибели. Гуннера не встревожили ни мои пророчества, ни Лорины подозрения, и я поняла, что все эти таинственные козни вне его понимания. Он жил в другом, гармоничном, трезвом мире, где не было места иррациональному, сатанинской мистике. Лора осторожно попробовала ступить на больную ногу. — Надо доковылять до вашей хижины, снять ботинок. Майлз знает, что делать. Но, Гуннар, дорогой, мой пустяковый ушиб, надеюсь, не изменит заманчивые планы, которые вы предложили на оставшееся время до нашего отъезда в Штаты. Вы ведь выполните свои обещания. Я достал ложу в театре на среду, а в понедельник повезу вас обеих в гости к моей маме. Ради такого праздника беру свободный день. Но послушайте, Лора, нельзя нас оставлять в неведении. Вы должны сказать, кто вас изводит. Надо изобличить и наказать виновного. Актриса вдруг занервничала. Нет-нет, я скоро уеду в Голливуд. Бог с ним, с прошлым, с ним покончено, и не стоит к нему возвращаться. Нельзя поддаваться страху и снова начинать поиск преступников. На этом пути нас поджидает трагедия. Майлз все-таки не хочет оставлять Норвегию, но я отправляюсь в Америку одна. Лора, скажите, был Майлз в студии в ту ночь, когда убили Гасса Олрея? Спросила я напрямик. Она сразу изменилась. Холодно, с опаской, как на чужую, взглянула на меня. Разумеется, его там не было. Не говори глупостей. Он с сестрой находился в театре в тот вечер, и ты это прекрасно знаешь. Что за оскорбительные намеки? Ты хочешь нас перессорить? Вот все и вернулось на круги своя. И мне гораздо больше по душе прежние, почти официальные отношения, чем ее материнская нежность или мой безоглядный порыв, гнавший меня к Лоре по глубокому снегу. Ваш муж сейчас пытался дать мне взятку, чтобы я уехала. Почему он меня так боится? Вместо нее ответил Гуннар. Если бы я знал, что это принесет успех, я бы сам дал вам взятку. От вас одни огорчения, мисс. И он повел Лору, неся на плече лыжи и палки. Я осталась одна, униженная до глубины души, еле сдерживая слезы. Опомнившись, я потащилась за ними. Лора сильно хромала, и наша молчаливая процессия двигалась медленно. Не радовали больше ни горный воздух, ни яркое солнце, ни величавая красота заснеженных гор. Я утешала себя мыслью, что теперь не придется лгать и притворяться, раз меня подвергли откровенному презрению. Но постепенно обида унялась, и мне стало легче. Лора быстро устала, и мы, так и не добравшись до хижины, помогли ей присесть на камень. Гуннар опустился у ее ног, глядя на Лору с состраданием, а я стояла поодаль, как посторонняя. «Может быть, расшнуровать вам ботинок?» — забеспокоился Гуннар. — Нет, лучше оставить все как есть. К тому же нога почти не болит, когда я отдыхаю. Прибыл еще один вагончик, и группа молодых людей на лыжах обогнала нас. Если я окажусь еще раз в Норвегии, обязательно попрошу Гуннара научить меня ходить на лыжах, как они. Но вспомнив, что теперь это невозможно, я снова опечалилась, почувствовав себя жалким отщепенцем. Лора оглянулась и внимательно посмотрела на меня своими прекрасными глазами. «Присядь, Ли. Ты хочешь, чтобы я из-за тебя свернула шею? Мне надо с тобой поговорить. Я лучше постою». Она как будто изучала меня, потом резко отвернулась и заговорила так тихо, что я еле расслышала. «Расскажи мне о смерти твоего отца, Ли. Я хочу знать». Кровь бросилась мне в лицо. Представлялось кощунством говорить с Лорой Уорд о последних минутах моего отца. Она, бросившая Виктора Холлинза, не имела на это права. Особенно я не хотела, чтобы она узнала, Перед кончиной он повторял ее имя, жестоко раня любящую и преданную Рут. «Расскажите ей», — приказал Гуннар. Я, преодолевая душевную боль, рассказала, что у отца случился острый сердечный приступ во время работы над новой книгой. Писатель надеялся вернуть былую популярность. Я читала некоторые главы. Прекрасный трагический роман. Но он так и не закончил его. Мы вызвали доктора, уложили отца в постель. Но было поздно, и он умер на руках моей самоотверженной матери. Когда я была маленькой, то называла Рут мамой, пока не узнала правду. Потом звала ее просто Рут. Но сейчас я нарочно сказала моей матери, чтобы досадить Лори. «Судьба жестока», — прошептала Лора и склонила голову на поднятые колени. Я увидела узел густых каштановых волос. Она выглядела женственной и трогательно беззащитной. Но теперь я держала себя в руках. Немного погодя, Лора снова обратилась ко мне. «Спасибо, Ли. Я много думала об этом. И, слава богу, смерть оказалась быстрой. Он не страдал и скончался на руках своих близких». Гуннар положил руку ей на плечо. «Что ж, по крайней мере, у него она вызвала сочувствие», — ревниво подумала я. Чувствуя себя несправедливо обиженной, я ожесточилась. У меня возникло низменное желание побольше уязвить Лору Уорд. «Но раз мы заговорили о покойных возлюбленных, может быть, поведаете мне, что случилось с первой женой Майлза?» Гуннар возмутился моей бестактностью. Но Лора кротко ответила: «Она умерла». Я сама не знала, почему задала именно этот вопрос. Может быть, интуиция подсказала, что у Лоры он вызовет тяжелые воспоминания. «Отчего она умерла?» — бессердечно допытывалась я. Глаза ее недоуменно вопрошали. Лора словно не понимала, чего я добиваюсь. Она покончила с собой, бросила с балкона их квартиры в Голливуде. Ее бездыханное тело обнаружила Донна Джейф. Лора протянула руку Гуннару. «Помогите мне, я готова идти дальше». Они опять пошли впереди, а я следовала за ними. Меня озадачила семейная драма мистера Флетчера. Но Лора умолчала о многом. Например, что заставило миссис Флетчер броситься с балкона, и что делала в доме брата Донна Джейфа.